Глава 9. Функция бесконечности. Легкое дуновение летнего теплого ветра коснулось моего лица, нежно, как мягкая кисть касается холста. Луч яркого солнца падал откуда-то сбоку, заставлял жмуриться. Ветерок подул снова, сильнее, и, видимо, принес с собой сорванную с ветвей паутину, потому что кроме прикосновения ветра что-то раздражающе защекотало мне лоб, щеки, потом настырно полезло в ноздри, так что я едва не чихнул, замотал головой и проснулся. Яна, по-детски приоткрыв рот, низко нагнулась к моему лицу и старательно щекотала нос кончиками волос. Она сидела на мне верхом, подол сарафана задрался, и белые гладкие коленки блестели в лучах солнца, пробивающихся сквозь тонкие прорехи простыни на окне. Увидев, что я проснулся, она еще раз дунула мне в лицо, рассмеялась тихонько, выпрямилась, хлопнула ладошкой по груди и сказала: «Вставай, Адамов! Нас ждут великие дела!» Я проворчал что-то в ответ и с трудом повернул голову. От лежания на тонком матрасе, брошенном на пол у окна, затекли спина и шея. В комнате было светло и как-то особенно по-утреннему чисто и весело. Савва, уже одетый и немного взъерошенный после сна, сидел у стола и с аппетитом уминал кусок пирога. «Доброго утра, Савва Гаврилович», — сказал я. Он попытался ответить с набитым ртом, чуть не подавился и помахал мне рукой. Яна легко поднялась, отошла и присела на краешек аккуратно застеленной раскладушки. Я тоже сел, не без труда заставив работать забитые мышцы, и с силой потер лицо ладонями. Голова чуть гудела от хаоса обрывков перепутанных сновидений. Миры иных за пределами космоса, гладкие и оранжевые, как апельсины, висящие в пустой черноте. Всемогущий искусственный интеллект. Не то инопланетяне, не то созданные этим интеллектом какие-то роботы, динозавры, потоп, Шеда, Ив, Штеллай, шахматы, постоянно меняющаяся исполинская сеть предопределений, полигон, кварки, реинкарнация, привидения, струны. И тут я вспомнил, что это не сон. Я знал теперь все. «Вам кажется странным, что это никак меня не изменило? Но ничего удивительного. Вы вот тоже прочитали мою тетрадь, и как? Сильно это на вас повлияло? Чувствуете переворот в сознании, желание поменять жизнь? Уверен, что нет. Потому что Бог, апокалипсис, эксперимент, любовь, полигон, страшный суд, Элохимы и Шеды — это все вилами по воде писано. А вот с тем, что завтра утром на работу, не поспоришь. Одно из главных преимуществ человека как вида — высокая адаптивность к изменяющимся условиям, искусство приспособления, а в особенности — изящного игнорирования. Если новое знание угрожает смутить наш покой, изменить привычную картину мира и нарушить комфортный уклад жизни, мы обычно делаем вид, что ничего не произошло. Тысячелетиями настроенный на выживание здесь и сейчас мозг предпочитает решать проблемы по мере их поступления. А у меня этих проблем было сейчас предостаточно. Савва трескает вчерашние пироги, которые напекла тетя Женя. Яна причесывается, сидя на раскладушке и глядя в маленькое зеркальце в пластмассовой розовой оправе. И с ними нужно что-то решать, прятать, помогать уйти за границу. Меня самого уже наверняка хватились на работе и скоро начнут искать. О чем лучше даже не думать. А еще очень хочется в туалет и курить. Тут, знаете ли, не до космологии и философии. Бурный поток с хриплым ревом исторгался из покрытого крупной холодной испариной чугунного сливного бачка. Я кое-как умылся под краном над пожелтевшей железной раковиной и пригладил мокрыми руками волосы, глядя в треснувшее помутневшее зеркало. Из кухни доносилось бормотание радио, шум воды, клокотание закипающего чайника, и низкий мясистый бас выводил негромко: «А бела-чао, бела-чао, бела-чао, чао-чао». Я узнал, улыбнулся и заглянул в дверь. Тетя Женя стояла у раковины и чистила картошку. Дядя Яша сидел за столом в линялой голубой майке и, водрузив на кончик бугристого носа старые очки в массивной пластмассовой оправе, подтянутой синей изолентой, читал «Ленинградскую правду» и гудел в полголоса. «Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан». Он увидел меня, хотел было обрадоваться, но потом вспомнил, покосился неодобрительно и спросил. «Что, проснулся подпольщик?» «Яша!» — укоризненно отозвалась тетя Женя и повернулась ко мне. «Доброго утра, Витюша!» «Доброе утро!» — ответил я. «Тетя Женя, можно мне кипяточку?» Мне собрали и кипяточку, и три чашки, и заварки в маленьком чайнике, и сахара, и даже пару бутербродов с баклажанной икрой и несколько конфет «Коровка», от которых я неубедительно попытался отказаться. Дядя Яша налил себе чаю в большую кружку с олимпийским медведем, снова уселся и демонстративно прикрылся газетой. Я в два приема отнес все в комнату, потом, крадучись, снова вышел в коридор и приоткрыл дверь кладовки. В углу между мешком проросшей картошки и пухлыми пачками старых газет, перевязанных бумажной веревкой, нашлось зеленое эмалированное ведро с крышкой, как раз то, что нужно. Я с грохотом поставил его посреди комнаты и сказал: «Вот». Савва и Яна уставились на ведро, а потом перевели на меня недоуменные взгляды. «Это что?» «Атрибут нелегального положения. По квартире вам днем ходить нельзя, только ночью, да и то нежелательно. Так что, если приспичит, тут и крышечка есть». Савва пожал плечами и ничего не сказал. Мы молча выпили чай, а потом Яна сообщила: «Сегодня Савва останется здесь, а нам вдвоем нужно будет кое-куда съездить». «Не уверен, что идея хорошая». «У тебя есть получше? Нужно же что-то предпринимать, чтобы вытащить нас из этой ситуации». Я хотел было прокомментировать «нас», но сдержался. «Не волнуйся», — успокоила Яна. «Риски есть, конечно, но не так, чтобы очень большие. Шедам еще день-два будут готовить новые тела. Насколько я знаю, Штеллай, первая попавшаяся она не схватит, подождет, пока сделают на заказ. Ей торопиться некуда. Она уверена, что мы в западне. Внутри полигона нас преследуют люди. А если я применю специальные средства, то сразу же засекут шеды. Так что на сегодняшний день с их стороны серьезной опасности нет. Комитетские и твои коллеги ищут двоих, а на Савву ты не похож. Даже если вдруг опознают, скажешь, что задержал меня и ведешь в отделение. Хорошо я придумала?» Придумка была шита белыми нитками, но других вариантов все равно не было. Яна попросила меня подождать на улице. Ей нужно было еще о чем-то перемолвиться с Саввой. Я отдал ключи и вышел во двор. Было начало 11-го. Накатывался душный жар. Прозрачная свежесть лазури затянулась дымным и сизым, и поскучневшее небо стало похоже на человека, который только что пришел на работу, а уже очень устал. Я присел на скамейку под тополем и достал сигареты. Табачный дым был горьким и неприятным. Под рубашку лез колючий горячий воздух. Дурацкий значок, красноглазый железный волчонок, защита от пилинга злокозненных шедов, оттягивал тонкую ткань. Я курил и думал. И уж точно не о превратностях эксперимента или замысле ветхого днями. Прикидывал так и эдак, и решил, что до завтрашнего утра, а может и вечера, никто всерьез искать меня не станет, просто чтобы не поднимать раньше, чем надо, волну и не тревожить начальство. Будут надеяться, что я загулял или запил от потрясений. Хотя родителям, конечно, уже позвонили. «Здорово, Витюха!» Я вздрогнул и поднял голову. Он подошел незаметно и стоял теперь рядом. Длинный, нескладный, худой, в застегнутой криво несвежей рубахе и пиджаке, болтающемся на костлявых плечах. Нос торчит, Круглые голубые глаза смотрят с насмешливым превосходством человека, который первым узнал старинного своего знакомца и теперь наблюдает, как тот мучается, пытаясь вспомнить. «Славка, ты что ли?» Он криво усмехнулся, ощерив мелкие зубы. Я поднялся и, помедлив всего мгновение, протянул руку. «Ну, привет!» Он не шевельнулся. Моя рука повисла в воздухе. Собственно, чего-то другого ожидать было сложно. И сейчас мне снова придется погрузиться в воспоминания. Понимаю, что не ко времени. Яна вот-вот выйдет во двор, и впереди целый день опасностей и невероятных событий, и нужно бы рассказывать, не откладывая, как было дальше. Но вот, встретил старого друга, и как же тут обойтись без того, чтобы уделить ему время? Таково возвращение в места далекого детства. Куда ни взгляни, всюду маячат тени прошлого, будто потемневшие херувимские лики на фресках заброшенной церкви. Мы подружились, когда мне исполнилось лет 10. Знакомы, конечно, были, у нас во дворе все знали друг друга, и старый, и малый, но не общались. У меня была своя компания. Чечевицыны, Дато, Ваня Каин. У Славки своя, и она мне не слишком нравилась. Какие-то мелкие шныри себе на уме, из тех, что обижают дошкольников и мучают кошек. Рыжий, не помню даже как звали, Степа Грусть, еще какая-то шантропа. Все из пьяного угла, как называли наши соседи дальнюю парадную, рядом с которой, что ни день, на сдвинутых кружком лавочках под деревянным большим мухомором у гриба, как это называлось, рассиживались то тихие, то шумные алкаши, порой падая и засыпая там же, на сырой от плевков и пролитого пива земле. Вокруг бегали их отпрыски, и с годами круги эти становились все шире, а усталые жены сорванными голосами бронились из окон и звали домой. У Славки семья тоже была не из благополучных. Отец отсидел то ли срок, то ли два, и трудоустраиваться не спешил. Мать сутками работала на двух работах. Нас мало что связывало, но как-то однажды, теплым весенним днем, я упражнялся в искусстве метания самодельного ножика, выточенного из расплющенного поездом барочного гвоздя. Получалось не очень. Выбранная в качестве мишени стена дровяного сарая оставалась непораженной, и нож то ударялся в нее плашмя, то бился обратной стороной деревянной рукоятки. Я не сдавался. Мальчишки вообще редко сдаются, пока они превращаются в инфантильных и ленивых мужчин. Ножик раз за разом падал на землю, и тут я заметил, что Славка стоит рядом и внимательно смотрит за моими занятиями. «Привет!» «Привет!» «Дашь попробовать?» Я протянул ему нож. Он взвесил его на ладони, прикинул что-то, отошел на пару шагов, резко взмахнул рукой и с первого раза засадил заточку в серую доску. Вышло чертовски впечатляюще. Я нарочито небрежно пожал плечами, выдернул клинок, тоже отступил чуть подальше и, что было сил, швырнул ножик в стену. На этот раз рукоять ударилась о сарай с такой силой, что мне пришлось отскочить в сторону, а отлетевший нож впился в землю у моих ног. Я покосился на Славку. Не смеется ли? Но он поднял ножик и предложил. «Давай научу». Научить так и не получилось. Но поступок я оценил. И к началу осени мы уже стали не разлей вода. Со Славкой было интересно. Да и ему нравилось играть со мной. И мы вдвоем освоили прерии у железной дороги, где запутанные тропинки среди дикой травы и редких кустов выводили к вытоптанным полянам со следами кострищ, вокруг которых валялись пустые бутылки, смятые сигаретные пачки, а однажды обнаружился даже, к вящему нашему восторгу и изумлению, порванный розовый лифчик. С книгами у Славки дома было туго, зато у меня имелась почти полная библиотека приключений, и мы то сражались с бурами в Южной Африке, то отправлялись за сокровищами в страну кукуанов, то уходили от преследования коварных гуронов. С моими приятелями по квартире Славка так и не подружился, хотя был им представлен и даже зван пару раз в штаб на чердаке. Они относились к нему настороженно и обижались на меня за то, что я нашел себе нового друга. Он отвечал им характерным презрением хулигана к домашним мальчикам, пусть даже Дато при помощи нехитрых манипуляций с карбидом мог устроить впечатляющий взрыв в грязной луже, а Ваня Каин своими рисунками способен был сделать заикой самого лютого хулигана с чугунной. Но детство сменилось отрочеством, и наши пути начали расходиться. Славке стали неинтересны книги. Я не разделял интереса к распитию за сараями хищнически слитой из отцовских заначек водки в компании Рыжего и Груздя. Я записался на самбо. Он из солидарности тоже пошел было вместе со мной, но после двух тренировок бросил. Я из чувства товарищества покурил как-то с ним на двоих папиросу, почувствовал себя отвратительно и долго недоумевал, как люди могут добровольно делать то, от чего становится дурно. В седьмом классе я занял первое место на районных соревнованиях. Славка связался с приблотненной шпаной с чугунной. Его отец снова сел, и надолго, так что старшие хулиганы приняли его в свои ряды с большим уважением, и это ему, как я понимаю, очень льстило. К концу седьмого класса наша дружба окончательно сошла на нет. Как-то в апреле Ленька Чечевицын пришел из школы зареванный, в порванной куртке, с разбитой губой и безжалостно распотрошенным портфелем. Среди прерывистых всхлипываний различимо было упоминание 20 копеек. Я попытался узнать, что случилось, но Митька с Дато, все еще державшие на меня обиду за предательство нашей соседской дружбы, ничего не сказали и молча ушли куда-то вдвоем. А под вечер вернулись, глотая злые слезы сквозь зубы, и у Митьки разбитый нос был размером и цветом с крупную сливу, а у Дато красовался на пол лица здоровенный синяк и заплыл левый глаз. Тут уж пришлось рассказать. С младшим Ленькой случилось простое. Его поймали ребята Славки и потребовали 20 копеек. Чечевицыны к зажиточному классу не относились, и деньги детям выдавали разве что те, которые полагалось в начале недели сдавать на обеды в школе. Так что сумма откупа оказалась для Леньки неподъемной. Ему без всякого снисхождения высыпали на голову содержимое школьного ранца и порвали куртку, когда лазали по карманам. Куртка была единственной, и когда раздался надрывный треск ткани, Ленька не выдержал, взвыл и пнул одного из обидчиков по коленке, за что тут же получил жестокий удар в лицо. Старший брат и Дато отправились разбираться к грибу и предсказуемо потерпели фиаско в бою с противником, превосходившим как численно, так и в части опыта уличных драк. Причем в этот раз поучаствовал и сам Славка. «Вот, твой лучший друг постарался», — мрачно сообщил Дато, демонстрируя заплывший глаз, обведенный черно-багровой опухолью. Я отправился на разговор. Он получился коротким. «Ребят моих, не трогай больше», — сказал я. Славка прищурился, для солидности плюнул через зубы и поинтересовался. «А то что?» «Ничего». Мы молча смотрели друг другу в глаза. Потом он отвернулся и в развалочку пошел прочь. До конца учебного года ни Чечевицыных, ни Дато действительно больше не трогали. Летом я на две смены уехал в спортивный лагерь под Лугу. Свежий воздух, солнце, речка, перловая каша с мясом, тренировки по два раза в день, 6 дней в неделю, игра в вышибалу 5-килограммовым набивным мячом, походы на лодках. Я вернулся домой, ощущая себя греческим полубогом, переполненный силой и распирающий изнутри энергии жизни, от которой едва не звенел и не прыгал, как туго надутый резиновый мяч. Родители нарадоваться не могли. А вот двор встретил тревожно. Славка тоже времени зря не терял и все 2 месяца деятельно внедрял в жизнь передовой опыт старшего хулиганья с чугунной. Вокруг него собралось уже 10 человек, настоящая шакалья стая, от которой проходу никому не было. Ни футболистам из 3-й и 5-й парадных, у которых отбирали мяч и пинками гнали с площадки, ни старшекласснику и отличнику Коле из 6-й, ни тем более Чечевицыным и Дато Димитрашвили, у которых не проходили синяки и которые почти вовсе перестали выходить во двор. Доставалось даже малышне и девчонкам, что свидетельствовало о серьезном падении дворовых нравов. Обошелся без побоев только Ваня Каин, и то исключительно благодаря тому, что предусмотрительно взял на прогулку один из своих альбомов и резко раскрыл его перед налетевшей было шпаной, тех разом как ветром сдуло. Впрочем, и он предпочитал больше не рисковать и засел как отшельник в своем штабе под самой крышей. В те времена у нас не принято было жаловаться родителям, а взрослые были терпимы к мальчишеским дракам, как к естественному этапу взросления, и никому бы в голову не пришло из-за разбитого носа или поцарапанной коленки устраивать шумные разбирательства и безобразные сцены с непременной видеосъемкой, жалобами, полицией, адвокатами, журналистами, массовой сварой в интернете и, как апофеоз, участием в скандальном телевизионном ток-шоу. Да и что могли родители побитых мальчишек сделать Славке? Его собственный отец отбывал срок, мать потеряла всякое влияние на сына, участкового он не боялся, а для того, чтобы банально надрать уши, его нужно было еще изловить. Так что родителям мы не жаловались, нет, не по правилам. А вот попросить помощи у старших братьев или друзей, особенно тех, кто занимается самбо и только что вернулся из спортивного лагеря, было в самый раз. Так что я по возвращении даже сумку толком не успел разобрать. Нужно было наводить порядок в родном дворе. И немедленно. Кто-то ведь должен. То, что дела у моего бывшего друга пошли в гору, было заметно сразу. Он восседал под грибом, небрежно закинув ногу на ногу, а руки за спинку скамейки. Вокруг, как и положено стае, в соответствии с иерархией расположились остальные. Кто на скамейке вокруг гриба, кто на лавочке рядом, кто-то на бортиках широкой песочницы. Деликатно звенела гитара, услаждая слух вожака. Трое полузнакомых девчонок с маминой черной тушью на ресницах и напускным безразличием на краснощеких физиономиях сидели рядышком под грибом и лузгали семечки. Кажется, Славка даже рад был меня видеть. Так преуспевший в жизни хозяин особняка радуется гостям, особенно тем, у кого жизнь складывается ни шатка, ни валка. «Привет, Витюха!» — он лениво махнул рукой. Я прошел вперед, старательно наступил на ногу какому-то бледному прыщавому дусту, раскорячившемуся на бортике песочницы, и встал посередине площадки. «Подойди, разговор есть». Славка подумал немного, наверное, применяя к ситуации свод неписанных правил, усвоенных у старших товарищей, потом медленно встал, зачем-то отряхнул брюки и не спеша подошел ко мне. «Чего надо?» «Собственно, я действительно хотел поговорить. Ну, для начала, а там как пойдет». Но то ли зрелище этой засиженной шпаной, будто мухами детской площадки, на меня повлияло, то ли взыграла бурлящая после спортивного лагеря и требующая выхода сила. В общем, я просто взял и коротко врезал ему в скулу. Получилось сильно и звонко. Он отскочил и оскалился. По щеке расплылось красное пятно. Все разом вскочили. Девчонки перестали грызть семечки и с любопытством уставились на меня. Слева и справа зашаркали подошвы. Стая подбиралась и окружала. Их было человек 8, может быть, 10. И тогда я громко сказал: «Один на один слабо?» «Не слабо». Он тер щеку, не сводя с меня сузившихся ненавидящих глаз. «Тогда завтра. Говори, где?» Славка чуть помедлил и произнес: «Прерии, Форт Уильям Генри». Я помню, как в этот миг мне стало пронзительно грустно, чуть не до слез. И прерии, и почти идеально круглая, утоптанная поляна среди высокой травы, которую мы называли Форт Уильям Генри, когда играли в последних из «Магикан», все это были наши слова, наши названия из детства, вдруг ставшего очень далеким, и несли на себе отсветы дружбы, теперь безнадежно угасшей. Мне хотелось протянуть руку, засмеяться, сделать вид, что все это игра и пустое. Но вот только синяки у Чечевицыных и Дато игрой не были. И террор, который Славкина Шобла устроила во дворе, тоже не тянул на забаву. А потому я просто сказал: «Лады, до встречи». «Если не заочкуешь», — зло прошипел Славка. И мы разошлись. На следующее утро я взял заранее приготовленный школьный портфель и вышел из дома. Август выдался жарким, в прериях пахло терпкой горячей травой, пылью и креозотом от разогретых шпал железной дороги. Душный ветер шелестел в листьях молодых невысоких березок. Они ждали меня на поляне. Собрались кучкой у дальнего края, негромко переговаривались о чем-то, напряженные и... мне показалось, немного испуганные. Славка, Рыжий, Грусть и еще четверо знакомых и незнакомых мне пацанов. Увидели меня и уставились. «Ты чего с чемоданом?» — спросил Славка. «В библиотеку потом пойду, книжки сдать», — ответил я. «Ты еще дойди туда!» — зло буркнул он. Я бросил портфель у кромки травы и повернулся к ним. Они расступились широким полукругом. Славка вышел вперед и встал напротив меня, сопя и глядя из-под лобья. «Ну», — сказал я. Он задрал ногу и пнул, целя в живот. Я легко поймал его за пятку, шагнул, подсек, толкнул и опрокинул спиной на утоптанную пыльную землю. Он тут же вскочил, будто подброшенная пружиной шутиха, и налетел на меня яростным ураганом мелькающих кулаков. Мне удалось сразу перехватить его правое запястье, но сделать полноценный захват не получилось, а Славка принялся свирепо молотить меня левой, в челюсть, по лбу, в висок. Мы крутились в пыли, пыхтя и топчась. Он вертелся, не давая себя поймать, стараясь вырвать правую руку. Тонкая ткань его майки растягивалась и ползла, не позволяла ухватиться надежно. Пальцы скользили по потной шее, а мое правое ухо горело и распухло, как будто вдвое от пары точных и жестких ударов. Я дернул его на себя, схватил за ремень на пояснице и бросил через бедро, вложив в движение всю начинавшую прорываться злость. Прием вышел практически эталонным, амплитудным и мощным. Славка впечатался спиной в землю так, что загудело под ногами, задохнулся, закашлялся, а я упал на него сверху, пытаясь вытянуть руку на болевой. Он надсадно кашлял, плевался пылью, отмахивался и снова прибольно попал мне по уху, и тогда я прижал его грудь коленом и ударил кулаком в лицо раз и два. Яркая кровь прочертила дорожки по испачканному лицу. «Сдаешься?» — закричал я. «Сдаешься?» Он ничего не ответил, но сопротивляться перестал. Просто лежал, тяжело дыша, и шмыгал разбитым носом. Я встал и отошел в сторону. Славка сел, сгорбившись и не глядя на меня. Я подошел туда, где бросил портфель, стал чистить рубашку и брюки, и тут услышал у себя за спиной негромкое: «Рыжий, а ну-ка дай финкорез». Я обернулся. Майка у него была порвана и свисала с тощих плеч, как веревка у бурлака. По лицу размазались алая кровь и серая грязь. Лицо застыло в каком-то незнакомом, чужом выражении, а в сузившихся глазах темнела беспощадная злая решимость. Он смотрел на меня и протягивал руку в сторону Рыжего. Тот полез в карман потрепанного отцовского пиджака. «Рыжий, не вздумай», — спокойно предупредил я. «Давай, я сказал», — прикрикнул Славка. Рыжий как-то сник, засуетился руками и вытащил из кармана настоящую бандитскую финку с хищно загнутым лезвием щучкой и наборной рукояткой из разноцветной пластмассы и оргстекла. Славка схватил нож и набычился, раздувая ноздри. Я поднял портфель, расстегнул, сунул внутрь руку и вынул обратно. На поляне в мгновение стало совсем тихо. Даже ветер как будто осекся, разом оборвав шорох травы и шелест березовых листьев. Оружие у меня в руке позавидовали бы римские легионеры. 30 сантиметров толстой суровой стали, угрожающей отсвечивающей грубой шкурной заточкой, отполированная мозолистыми ладонями потемневшая деревянная рукоять и надежная тяжесть, оттягивающая руку. По слухам, покойный отец дяди Яши самолично выточил это чудище из тракторной рессоры еще до Финской войны, прошел с ним и зимнюю кампанию, и Великую Отечественную от Москвы до Варшавы. А теперь оно служило у нас на кухне, по случаю появляясь на свет, чтобы перерубить мозговую кость или рассечь одним махом жилистый кусок мяса. Все расступились. Кто-то судорожно вздохнул. Славка сделал шаг вперед, и я тоже, прикидывая, что буду рубить его по руке, если он сделает выпад, а там как пойдет. Нас разделяло шага 4, не больше. Ныли сведенные на рукояти ножа пальцы. И я отчетливо помню эти мгновения совершенной тишины и застывшего здесь и сейчас времени. Страха не было, но я очень четко понимал тогда, что вот сейчас все стало очень серьезно. Снова осторожно подул ветер. Неторопливо прогрохотала по насыпи электричка. Люди смотрели в окна и видели мельком на поляне среди заросшего пустыря группу мальчишек, затеявших какую-то игру. Тянулись секунды. «Ладно, живи!» — процедил Славка сквозь зубы, спрятал финку в карман брюк, повернулся и молча ушел по тропинке среди высокой травы и берез. Пацаны, притихшие и ссутулившиеся, молча потрусили за ним следом. Поляна опустела. Я постоял еще немного, потом убрал нож в портфель и пошел домой. Грозный кухонный тесак я еще некоторое время таскал с собой. Нашу дворовую шпану я не боялся, но опасался, что Славка нажалуется старшим хулиганам с чугунной, а против тех не помогло бы никакое самбо. Но обошлось. То ли он сам не захотел никому рассказывать о своем поражении, то ли те велели ему самостоятельно решать вопросы у себя на земле и не стали ввязываться в мальчишеские разбирательства. Как бы то ни было, но безобразия во дворе прекратились. Свою активность Славка с приятелями перенес за его пределы и так преуспел, что через год был отправлен в специализированный интернат для трудных подростков. До этого мы с ним пересекались несколько раз, но не говорили друг другу ни слова, только косились, расправляя плечи и выпячивая грудь, да и расходились разными курсами. Так что, в общем, неудивительно, что особой радости от встречи со мной он сейчас не испытывал. Я хотел уже опустить руку, как Славка вдруг протянул левую и неловко ответил на мое рукопожатие. И только тут я заметил, что правый рукав его пиджака пуст. «Как дела? Ты, говорят, в менты подался?» «В уголовный розыск. А ты?» «А я пенсионер нынче, как видишь». Он усмехнулся, вытянул левой рукой из кармана пачку беломора, ловко вытряхнул папиросу и стиснул зубами бумажную гильзу. «Огонь есть?» Я чиркнул спичкой. Славка низко наклонился ко мне и прикурил, пуская клубы серого дыма. «Благодарствую». Мы помолчали. «Что с рукой?» — спросил я. «Родине отдал», — оскалил он почерневшие зубы и с силой затянулся. Хлопнула дверь парадной, и мы обернулись. Яна стояла на солнце, тоненькая, в коротком синем сарафанчике, с сумкой через плечо, и махала мне рукой. Свои рыжие волосы она закрутила в два узелка по бокам, на лицо нацепила огромные темные очки в красной оправе и была похожа на легкомысленную курортницу, собравшуюся на пляж. «Твоя?» — кивнул в ее сторону Славка. Я закашлялся дымом. «Моя, в смысле, сестра, троюродная, приехала погостить из Свердловска. Вот решили старых знакомых навестить». «Ах, сестра, ну да», — Славка насмешливо прищурился. «Школу-то уже кончила?» «С золотой медалью», — заверил я. «Ладно, дружище, рад был еще поболтать, но пора нам». «Понимаю», — отозвался он. «Ну ладно, бывай, Витюха, может, еще свидимся». Я настояла, скрестив на груди руки и нетерпеливо притоптывала босоножкой. Темные очки походили на фасетчатые глаза гигантской мухи. В них отражались и дробились солнечные лучи, дом, деревья, небо и я сам. «Куда едем?» — осведомился я. Она лучезарно улыбнулась, взяла меня под руку и сказала: «Своди меня в лунопарк». Белые лебеди медленно плыли по кругу над густыми зелеными кронами парка. То поднимаясь величественно в знойное пыльно-синее небо, то исчезая из виду, будто погружались в густую цветущую воду. Крылья их были чинно сложены, шеи выгнуты классическим изгибом царь-птицы, а из полых спин торчали фигурки людей, будто озерные эльфы слетелись на праздник своей королевы. Чуть поодаль временами стремительно взмывала из-за деревьев и тут же ныряла обратно оскаленная морда дракона, и тогда доносились издалека визг и счастливые крики. Мы шли по широкой аллее парка авиаторов. Яна завороженно смотрела на плывущих лебедей и дракона, нетерпеливо тянула за руку, мелкий гравий скрипел под ногами. Я ускорял шаг, обгоняя родителей, дедушек, бабушек, которых также тянули за собой дети всех возрастов, спешащих навстречу этому ежегодному ленинградскому чуду, чехословацкому лунопарку Влтава, что каждое лето приезжал сюда на гастроли. Аллея раскрывалась широкой площадкой, и впору ахнуть было от ярмарочного великолепия. Лебеди, летающие тарелки, кабины головокружительных качелей и стремительные цепные карусели парили над пестрыми балаганчиками с призовыми аттракционами, паровозик с разноцветными вагончиками и неспешные карусельные олени с лошадками катали детишек помладше, гремели и сталкивались резиновыми бамперами машинки на электрическом автодроме. Грохотал по железным рельсам извивающийся по крутым подъемам и спускам дракон, а над всем этим неспешно вращалось колесо обозрения, будто приводной механизм пестрой машинерии простых удовольствий и бесхитростных радостей. Я даже на какое-то время беспокоиться перестал. Когда мы вышли из метро «Парк Победы», я все же не выдержал и позвонил из телефонной будки на работу, по здравому рассуждению решив, что лучше не пропадать совсем, пока и если это не станет необходимым. «Витя!» — прединфарктным голосом восклицал полковник Макаров. «Витя, ты где? Нам к генералу с докладом, Витя!» «Не слышу!» — кричал я в ответ. «Не слышу, Иван Юрьевич! Оперативная необходимость! Сегодня буду отсутствовать, сообщу позже!» И повесил трубку. Стало чуть поспокойнее, хотя перспектива идти в самое, наверное, людное место этого буднего дня в компании с Яной, которую искали, сбиваясь с ног все службы милиции и КГБ, уверенности не прибавляла. Впрочем, тревожился я напрасно. Молодой старшина у ограждения рядом со входом был занят симпатичной продавщицей воздушных шариков и значков, дети — аттракционами, родители — детьми и попытками выиграть в кегельбане вазу из чешского хрусталя, что, насколько я знаю, не удавалось пока никому за всю историю лунопарка. Вряд ли в этом краю безоблачного веселья работали серьезные оперативники, откомандированные на поиски беглого ученого и его компаньонки. Скорее всего, они сейчас караулили вокзалы, морские и воздушные порты, автостоянки, трассы, чердаки и подвалы, гостиницы и сомнительные притоны. Оставались еще поисковые модули шедов, о которых упоминала Яна, но нет смысла беспокоиться о том, чего нельзя ни понять, ни избежать. «У нас еще примерно 40 минут времени», — сообщила Яна. Я украдкой взглянул на часы. Было 11:18. «У тебя деньги есть?» — спросила она. «Давай покатаемся. Я потом верну, если что». Мы покатались на ревущей пропеллерами ромашке, на Лохнесс, на Хулахупе, похожем на центрифугу для отбора в отряд космонавтов, а потом на цепных каруселях, где Яна, жизнерадостно хохоча и раскачивая крошечное деревянное сиденье на тонких цепочках, тянулась ко мне руками, чтобы схватиться и вновь отпустить, раскрутившись, и в итоге так возилась, ерзала и сучила ногами, что на очередном крутом вираже у нее слетела босоножка и понеслась по широкой пологой дуге. Я проследил взглядом. Босоножка, вращаясь, пролетела над шатром Кегельбана, чудом разминулась с натянутыми гирляндами разноцветных флажков и электрическими проводами, а потом, стукнувшись и подскочив, упала прямо у ног постового милиционера рядом со входом. Он отвлекся от беседы с молоденькой продавщицей. Та осталась стоять с застывшей глуповатой улыбкой, будто выключили механическую куклу. Поглядел себе под ноги, поднял за ремешок босоножку, а потом повернулся и стал смотреть вверх, сдвинув на затылок фуражку и козырьком, приложив ладонь к вспотевшему лбу. Яна замахала руками, улыбнулась и показала на голую ногу. Я стиснул зубы так, что затрещало за ушами, изобразил кривую усмешку и тоже помахал, надеясь, что молодому сержанту не взбредет в голову покинуть свой пост и подойти к нам ради того, чтобы рыцарски вручить туфельку Яне. Карусель еще не остановилась толком, а я уже соскочил с места, чуть не упал, увернулся от раскачивающихся на цепях занятых и пустых сидений и рысью припустился к постовому. «Сержант, спасибо тебе большое!» Я пыхтел, улыбался чуть виновато и вообще старался придать себе вид недотепистый и безобидный. «Сами не понимаем, как так вышло?» Я осторожно потянул к себе босоножку. Он кивнул, но ремешок из рук не выпустил, внимательно щурясь на что-то у меня за спиной. Яна стояла у ограждения цепной карусели, опершись на железную рамку и подогнув одну ногу. Она была далеко, половину лица закрывали большие темные очки, но волосы отливали на солнце, как апельсин. А я был уверен, что и сегодня, как и 2 недели назад, как и каждый рабочий день в течение этих 2 недель, дежурство у сержанта началось с главной оперативной ориентировки от госбезопасности, в которой фигурировала рыжая девица мелкого роста и субтильного телосложения. И без того сомнительная легенда о задержании и конвоировании опасной преступницы капитаном уголовного розыска таяла на глазах, словно фруктовый лед в жаркий полдень, ибо объяснить лихое катание означенного капитана на карусели вместе с задержанной нельзя было бы объяснить ничем вовсе. Сержант не выпускал босоножку из рук. Нестандартность ситуации и размягчающая мысли жара пока играли на моей стороне, но медлить было нельзя. Я развернул плечи, расправил грудь, выдал победоносную улыбку и обратился к юной продавщице, добавив в тембр ракочущих низких нот. «Простите, вам уже говорили сегодня?» Продавщица захлопала большими карими глазами, подведенными зелеными тенями, округлила губы и чуть испуганно помотала кудряшками. «Нет, а про что?» «Что вы прекрасно выглядите, конечно». Она пару секунд соображала, потом хихикнула, покраснела и стрельнула взглядом. «Ой, спасибо». Сержант отвернулся от Яны, зыркнул, нахмурился и сунул босоножку мне в руки. «Заберите, гражданин, и поосторожнее будьте в дальнейшем». «Непременно», — заверил я. Когда я отошел на несколько шагов и обернулся, то постовой уже вновь вернулся к увлекательному диалогу с хорошенькой продавщицей, та смеялась, а он едва не нависал над ней, будто пытаясь загородить широкой спиной от конкурентных посягательств. «Ты вообще думаешь, что творишь?» — свирепо поинтересовался я у Яны. Она ухватилась за мою руку и возилась, натягивая на пятку ремешок босоножки. «Ой, да ладно тебе, весело же!» Я с трудом поборол искушение, как следует врезать ей по тощей заднице, и только сказал: «Все, хватит, накатались». «Давай тогда в тир, ладно? Ну, пожалуйста». Пневматические винтовки были старыми, с потертыми прикладами и разболтанными деталями ствольной коробки, так что серебристые легкие пульки летели куда угодно, но только не в цель. Я потратил рубль, пытаясь выиграть для Яны лохматого медведя с розовым бантом, но в итоге только набил карманы круглыми белыми конфетками на палочке, жевательными резинками «Педро» и несколькими пакетиками сухого лимонада, которые мы развели в стакане газировки из автомата с водой и тут же выпили. Яна сорвала прозрачную обертку с конфеты и засунула ее в рот. «Тебе действительно все это нравится?» — спросил я. «Что именно?» «Ну вот, ребячество это, карусели с качелями, жвачка с газировкой». Яна вздохнула. «Какой ты унылый, Адамов! Не мудрено, что от тебя невеста сбежала». Она посмотрела на меня и быстро добавила: «Ну извини, извини. Вот скажи, как ты отдыхаешь? От чего получаешь удовольствие?» «Кроме работы?» — уточнил я. Яна закатила глаза. «Да, кроме этой твоей работы». Я задумался. «Читаю, гуляю. На тренировку могу сходить, побороться по старой памяти. Телевизор смотрю. Иногда с товарищем пропускаем по кружечке. В кино хожу, хотя редко. Вот в отпуск собирался, но... Вообще у меня свободного времени не очень много, так что...» «Не густо», — резюмировала Яна. «Но все равно, представь, что ты оказался в теле, скажем, водяной черепашки. Сидишь в болотце у озера, перед носом тина, грязь, стебли травы, улитки какие-то с жуками, листья гниющие, панцирь давит с непривычки, лапы короткие. Много не нагуляешь. Читать нечего, смотреть тоже, телевизоры далеко, пивбары недоступны. Даже думать сложно, потому что твое человеческое сознание с трудом помещает смыслы в черепашьи мозги. Уверяю, что ты бы от безысходности взялся нырять, кувыркаться в воде по-всякому, плавать с рыбами наперегонки, и это не значило бы, что тебе в принципе такое нравится. Просто надо же как-то развлекаться». «Смысл понятен», — согласился я. «Вот только я же не просто так превратился вдруг в черепашку, правильно? Есть какая-то цель, задание, а значит работа. А раз есть работа, то уже не может быть скучно». «Это тебе не может быть», — парировала Яна. «А нормальное здоровое большинство думает совершенно иначе. Адамов, если между нами и вами есть что-то общее, так это неистребимая тяга к развлечениям и удовольствиям. И чем больше опыт в получении удовольствий, чем они сильнее, чем больше тяга. Вы пока, кроме интимных радостей, алкоголя, еды и телевизора, ничего лучше представить не можете. А мы вечность, вечность, находились в состоянии, которое мне даже не описать. Все равно слова исказят суть. Вообразишь, какие-нибудь облака с арфами, как у вас водится. А это постоянное, ежесекундное, меняющееся, увлекательное, невероятное удовольствие. И вот в контуре мы его лишены. А те, кто на полигоне работают, еще и ограничены в возможностях, потому что постоянно находятся в грубой электромагнитной форме, не говоря уже про вылазки типа этой, когда приходится надевать человеческие тела. Черепашка — это еще щадящее сравнение. Представь, что ты почти слепой, наполовину оглохший, в смирительной рубашке, лежишь в луже на холодном полу в камере без окон. Вот примерно так я себя тут ощущаю». «Сочувствую», — соврал я. «Ага, спасибо. А ты меня каруселями попрекаешь. Я уже 2 недели в теле, а это реально много, да и вредно к тому же. Чувствую, что дурой становлюсь. Это только яшен-руах могут находиться внутри человеческого существа годами и десятилетиями. Но там другое. Во-первых, они спят, пока симбиотическая личность живет себе, ни о чем таком не подозревая, хотя скрытый элохим, даже спящий, влияет на поведенческие модели. Беспокойство, странные идеи, асоциальность, частая смена занятий, переезды, непостоянство в отношениях, ночами не спится. А во-вторых, даже в этом случае долгое пребывание внутри материальной формы не проходит бесследно. Пробуждение бывает мучительно долгим. Порой приходится неделями и месяцами работать, чтобы проснувшийся элохим вообще вспомнил, кто он и почему. Если хочешь знать, у нас одно из наказаний заточение в тело на срок человеческой жизни, а то и на несколько. И не сбежишь ведь, если самоубийца даже, вернут и срок добавят. Вот так. Ужасно. Не надо сарказма, Адамов. Сыт и голодного не разумеет. Нет, у нас тоже есть, скажем так, персонажи со странностями, которым нравится жить здесь в человеческом образе. Ванады, бродяги-отказники. Сейчас их уже меньше, а по первым тысячелетиям было много, особенно среди шедов. Это примерно как у вас дикари-туристы, которые предпочитают в котелке кашу варить и комаров кормить в лесу, а не отдыхать, скажем, в санатории где-нибудь в Пицунде. Но я лично подобного извращения понять не могу. Тогда, наверное, лучше поскорее закончить с нашим делом. К чему продлевать этакие муки? «В самую точку!» — воскликнула Яна, с хрустом сгрызла остатки конфетки и выбросила палочку в урну. «Идем в пещеру ужасов». «Кажется, я сказал уже, что с катанием на сегодня покончено». «А вот сейчас не спорь». Голос у нее вдруг стал жестким и снова проступило через девичий облик что-то холодное и чужое. Будто показалось сквозь ядовитые пары атмосферы поверхность планеты в иной метагалактике. «Время подходит, нас ждут, а там еще очередь отстоять нужно». Павильон пещеры ужасов располагался в дальнем конце лунопарка. Обширное сооружение из железных листов, грубо размалеванных картинами в жанре готического наива, словно пиросмани вдруг помешался и принялся изображать не горцев с вином, а роковых вампирес в легкомысленных пеньюарах, призраков с отрубленными головами под мышкой и живых мертвецов, тянущих из разверстых могил когтистые пальцы к визжащим от страха блондинкам. Я вспомнил Ваню Каина и подумал, что здесь его странный талант нашел бы, пожалуй, наилучшее применение. Хотя тогда к пещере ужасов никто не приблизился бы и на километр. Разукрашенные языками багрового пламени и оскаленными черепами вагонетки с грохотом ударялись в распашные ворота и уносили во тьму детей и взрослых, а две минуты спустя вырывались с противоположной стороны, возвращая их под солнечный свет, раскрасневшихся от крика и хохота. Мы уселись на жесткое сиденье, обтянутое поношенным дермантином. Вагонетка дернулась, загремела и, протаранив ворота, ворвалась во тьму. Первым нас встретил оборотень из папье-маше в оборванной черной хламиде, со скаленной волчьей пастью и арбалетом в лапах, подсвеченной снизу багровым трепещущим светом. Потом вспыхнул призрачно-голубой, что-то заскрежетало, завыло, распахнулась замшелая дверь и явила горбатого колдуна с длинным клыком, торчащим из тонкогубого рта до самого крючковатого носа. Пластиковый скелет вывалился из-под потолка и заплясал на невидимых нитях над нашими головами. Немыслимо размалеванная тощая вампирша с всклокоченным черным пуком синтетических жестких волос, похожая на заслуженную работницу сферы деликатных услуг, флегматично взирала из синеватого сумрака за толстым стеклом. В темном углу закопошился было аниматор, занося руку в черной перчатке, но я гаркнул «Только попробуй!» и рука резко отдернулась. Тележку болтала и дергала на крутых поворотах. Яна взвизгивала и заливалась счастливым смехом. Впереди и позади нас ей вторили невидимые заполошно кричащие или хохочущие голоса. Мы въехали в центральную часть павильона и покатили по кругу вдоль стен с нарисованными светящейся краской ожившими мертвецами, в основном женского пола и едва прикрытыми истлевшими могильными саванами. Яна подняла руку и коснулась широкого браслета у себя на запястье. Вагонетка резко свернула в стену и через секунду вкатилась в непроницаемый антрацитовый мрак. Дорога пошла под уклон. Колеса загремели по невидимым рельсам, и физически ощущались стеснившиеся по обе стороны холодные стены узкого и высокого, как ущелье, тоннеля, в котором раскатывалось железное эхо. Воздух стал сухим и мертвым, как прах. Не воздух даже, а какой-то суррогат, имитация, муляж воздуха. Он пах книжной пылью и горячим металлом, и им нельзя было надышаться. Я чувствовал, как едет, раскачиваясь и дрожа вагонетка, но вместе с тем мне казалось, что мы просто стоим на месте, возможно, из-за того, что ни глазу, ни слуху не за что было здесь зацепиться в качестве ориентиров. Я начал ощущать тоскливое беспокойство, которое скоро превратилось в тягучий страх перепуганного животного. Такие чувства, верно, испытывает домашний пес, сидящий в контейнере для перевозки в багажном отделении самолета, когда начинает вибрировать пол и гудят стены. А потом почувствовал, как холодные тонкие пальчики Яны легли на мою руку и чуть сжали ладонь. В тот момент я разом простил ей и клоунаду на каруселях, и сравнение с черепахой. Невидимый путь под колесами выровнялся. Впереди забрезжило мутно-серым, свет стал ярче, и мы вкатились в небольшой полукруглый зал с серыми бетонными стенами и низким куполом потолка, с которого на коротких шнурах свешивались неяркие лампы дневного света. Рельсы выходили из черного зева тоннеля, изгибались вдоль стен и исчезали во тьме низкого арочного хода на противоположной стороне зала. Вагонетка остановилась у двустворчатых железных дверей, выкрашенных коричневой краской. Яна легко соскочила с сиденья, обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я, насколько возможно, придал себе вид уверенный и бесстрастный и тоже вылез следом. Вагонетка лязгнула и, набирая ход, укатила во мрак. Стало тихо, только чуть слышно гудели лампы под потолком. От железных дверей тянуло холодом. У широкой притолоки с грубыми сварными швами я увидел процарапанные в сером бетоне незнакомые знаки. Два пересеченных квадрата, образующих восьмиугольник, круг с точкой посередине и четырьмя расходящимися радиальными пунктирными линиями, и какой-то рисунок, похожий на кое-как вычерченный абрис головы терьера. Яна повернулась, одернула на мне рубашку, поправила воротник и значок с олимпийским волчонком и заботливо заглянула в глаза. «Ты как?» «В порядке», — ответил я, протолкнув в легкий глоток мертвого воздуха. «Слушай, прости, я не предупредила», — виновато сказала она. «Заболталась, разозлилась еще на тебя, вот и вылетела совсем из головы. Говорю же, дурею, да и не привыкла ходить сюда с компанией». Я вспомнил, как Яна и Савва добирались по городу до моего дома через склепы на кладбище и подземелья. «А Ильинский?» «Его не нужно предупреждать», — серьезно ответила Яна. «Он видит иначе». «Вот ты где сейчас?» «Полукруглый зал, серые стены, похоже, бетон или грубая штукатурка, наливной пол, потолок сводчатый, железная дверь». «А я нет», — перебила Яна. «Я не вижу ничего подобного, понимаешь? И Савва тоже этого бы не увидел. А то, что воспринимаю я или он, описать очень сложно». «Можешь же не пытаться». «Не буду. В двух словах, мы в массах, за кулисье полигона. Единственное из альтернативных пространств, доступных для людей в физическом теле. Хотя просто так сюда не попасть. Да и злоупотреблять такими визитами никому не советую. Тут», — она показала в сторону двери, — «одна из наших баз материально-технического снабжения. Проход к ней и саму базу строили Элохим, так что наш вход сюда шеда не зафиксируют. Мне нужно обновить запас лхаш, ну и еще кое-что заказать и сделать». Она занесла кулачок над дверью, потом остановилась и обернулась ко мне. «Шомер базы, Ишим Кавуа. Он мой старый приятель и, в общем-то, Элохим спокойный и понимающий. Но ты все же воздержись, пожалуйста, от этих твоих шуточек саркастических, хорошо? Я не так часто являюсь гостями, не позорь меня». «Не буду», — пообещал я. «Слово коммуниста». Яна сверкнула глазами и застучала в гулкую дверь. Загрохотали засовы. Несколько раз со скрежетом провернулся в замке ключ, и дверь приоткрылась. В проем выглянул невысокий худой паренек, спадающий на лоб черной челкой, в синем халате, из нагрудного кармана которого торчала пара карандашей и разноцветные ручки. Выглядел он как студент на производственной практике. Паренек посмотрел на Яну, кивнул и сказал: «Янай». «Кого?» — отозвалась она и тоже кивнула. Паренек перевел взгляд на меня. «Познакомься, это Виктор Адамов», — представила Яна. «Мой друг и помощник в текущем проекте». «Ясно», — отозвался Кавуа. «Он в курсе, что сейчас стареет минимум в 7 раз быстрее, чем в пределах своих измерений». «Теперь в курсе», — недовольно поморщилась Яна. «Войти можно?» За железной дверью оказался небольшой квадратный тамбур с пустой доской объявлений, покрытой желтоватыми пятнами высохшего клея и обрывками серой бумаги, да облезлым стулом в углу. Кавуа пропустил нас внутрь, закрыл дверь, запер ее на массивный засов, а потом открыл другую, деревянную, выкрашенную белой краской, и жестом пригласил пройти. Мы оказались в обширном квадратном зале, который напомнил мне склад вещественных доказательств при ГУВД. Синие казенные стены, металлические стеллажи от пола и до низкого потолка, полки уставлены лотками, перемотанными изолентой картонными коробками и металлическими ящиками размером от небольшой шкатулки до полноценного сундука, куда полвека назад вместился бы весь скарб небогатого семейства. Ящики были цвета слоновой кости и с защелками по бокам. В углу, за тесно набитым папками шкафом, примостились картотека и желтый письменный стол с настольной лампой. А посередине зала стоял еще один, широкий и длинный, блестящий матовой металлической поверхностью, на которую Кавуа шлепнул разграфленный лист бумаги. «Итак, чем могу?» Яна сняла с руки свой браслет с кармашками, потерла запястье и начала перечислять. «Круговорот, штуки 2 или 3, 2 сиреневых тумана, 3 грезы, потом еще светлый путь, побольше, штук 5, искра, паутина, джокер, всего по 3 штуки, и, пожалуй, гнездо шершней, 1, а лучше пару». Кавуа покивал, делая ручкой пометки в разных графах, потом отошел к стеллажам и вернулся обратно с 2 небольшими ящичками. Щелкнул замками, покосился на лежащий браслет и сказал: «Носитель не хочешь сменить? Этот нелепый какой-то, да и заметный». Яна пожала плечами. «Зато все под рукой и помещается много. А ты что предлагаешь?» Шомер откинул крышку одного ящичка и извлек оттуда монетницу, металлический прямоугольный футляр с 7 вырезами для монет разного достоинства, закрытых пластиковыми заглушками на пружинах. «Ну, не знаю», — с сомнением протянула Яна. «Его же в сумке носить придется. И категории всего 7». Я кашлянул. Они повернулись ко мне. «Вообще-то, товарищ Кавуа прав», — сказал я. «Это точно получше браслета. Есть преимущество скрытого ношения, вопросов не вызывает, не привлекает внимания. Я бы рекомендовал». Кавуа серьезно посмотрел на меня и одобрительно кивнул. «Ой, Адамов! Но если ты говоришь, то хорошо», — согласилась Яна. «Тогда убери сиреневый туман и добавь грезы и паутины по 1 штучке». «Паутины всего 2 осталось. Не получится. Дефицитная вещь. А снабженцы подводят. Могу грез выдать побольше». «Хорошо, хорошо. И мне еще деньги понадобятся. Сколько у меня осталось лимита в этом месяце?» «762 рубля 40 копеек». «Давай все, пригодится». Кавуа отправился куда-то в дальний угол зала и скрылся за стеллажами. Послышался звон ключей, лязг и скрип отворяемой дверцы сейфа. «Я тебе сколько за карусели должна?» — негромко спросила Яна. «Да ладно, брось». «Вот поэтому ты и такой бедный, Адамов». «Ничего не брось. Мы с тобой не на свидании были. Я же пообещала, что отдам. Так сколько?» 4.20. Она вытащила 4 изрядно замусоленные рублевые бумажки из пачки денег, которую принес Кавуа, добавила к ним 2 гривенника, а остальное убрала в сумочку. Шомер раскрыл оба ящичка и методично принялся вынимать новенькие блестящие монеты. 20 копеек, 15, 10, 5, 3, 2, совсем маленькие желтоватые копейки, негромко комментируя. «Так, вот это круговорот, грезы, гривенники, светлый путь, пятачки, искра самые большие, удобно выхватывать и не перепутаешь». Яна зарядила монетницу, засунула ее в сумку и аккуратно расписалась в ведомости. «Ну что ж, спасибо, с этим разобрались. А что с другой моей просьбой?» Он посмотрел на Яну. Мне показалось, что как-то неодобрительно. Потом перевел взгляд на меня, опустил глаза и нехотя ответил. «Если ты все-таки настаиваешь...» Яна молчала, видимо, настаивала. Мы все молчали, переглядываясь, пока, наконец, Кавуа не промолвил. «Что ж, пойдем». Я двинулся было следом за ними, но Шомер сказал, «Вы, пожалуйста, тут побудьте и не трогайте ничего». «Что, даже сиреневый туман нельзя?» — поинтересовался я. Яна украдкой показала мне кулачок. Кавуа задумчиво посмотрел на меня, словно прикидывая, какое из специальных средств применить, потом повернулся и молча пошел по проходу меж полок. Яна скорчила страшное лицо и последовала за ним. Гулко хлопнула невидимая дверь. Я остался один. Пока Яна и ее приятель раскладывали на столе лхаш в виде монеток и считали вполне реальные деньги, разуму было за что зацепиться. Сейчас меня снова охватило чувство, словно все вокруг было условностью, декорацией, такой же, как сухой бутафорский воздух, который, надо полагать, был и не воздухом вовсе, так, видимость. Я прошелся вдоль стеллажей, разглядывая бумажные бирки на полках. Странное дело, буквы казались знакомыми, но стоило попробовать прочесть надписи, как они тут же переворачивались, исчезали, вновь проявлялись, превращаясь в нечитаемые строки непонятных значков. Время шло. Вспомнились слова Кавуа про «старение в 7 раз быстрее», и мне стало не по себе. Я прошел между полками туда, куда ушла Яна с Шомером, и увидел еще одну дверь, обитую железом, с маленьким круглым окошечком, похожую на ту, что ведет в морг Бюро судебно-медицинской экспертизы. «Генрих Осипович, как он там, интересно?» Я осторожно толкнул ее и сделал шаг. За дверью оказался еще один зал, такой же квадратный и просторный, только без стеллажей, и от этого кажущийся еще больше. На стене через равные промежутки тускло светились квадратные лампы в проволочной сетчатой оплетке. Здесь было прохладнее, чем на складе. Вдоль стен стояли большие прямоугольные шкафы, по виду стальные, с прозрачными дверцами. Их было 10, 2 пустых, а в остальных, в неверном желтоватом свечении, я различил смутные силуэты и подошел ближе. Внутри шкафов, залитые мягким янтарным светом, находились люди. Стояли, удерживаемые широкими металлическими поручнями вокруг лба, груди и колен, и как будто бы спали. Резервные физические тела, человеческие скафандры для волновых алахим, форма для спецопераций. Товарищ Жвалов, как контрразведчик, одобрил бы выбор. Без особых на то причин я бы и не обратил никакого внимания ни на усталую женщину средних лет из тех, что в обеденный перерыв сбегают из-за стола в каком-нибудь никому неизвестном НИИ, чтобы занять очередь в универмаге, ни на блеклого мужчину с усами в очках и сером костюме мелкого служащего, ни на аккуратного старика с 3 скромными орденскими планками на поношенном пиджаке, ни на среднего роста крепкого парня в белой футболке и кепке с золотым значком ГТО на груди. Взгляд остановился только на девочке в крайней угловой витрине. На вид ей было лет 13, не больше. Школьная форма с нарядным белым фартуком, отутюженный пионерский галстук, повязанный безупречным узлом, подушечкой, блестящие черные волосы, подстриженные в каре с челкой, закрывающей лоб. Черты ее лица были такими правильными, что производили впечатление требовательной строгости, словно правильность эта была лекалом, которому, хочет он того или нет, должен соответствовать окружающий мир. «Настоятельно не рекомендовал бы», — услышал я вдруг так отчетливо, что вздрогнул и обернулся. В зале по-прежнему было пусто. Голос Кавуа прозвучал у меня в голове обрывком фразы, словно какой-то внутренний приемник случайно поймал волну. «Ты за себя беспокоишься или за меня?» — спросила Яна. Голос ее звучал холодно и отчужденно. Вновь тишина. Я огляделся. В углу была еще одна дверь, уже полностью железная, без ручки и замочной скважины. Я подошел и прислушался. За дверью чуть слышно гудело на басовой ноте. «И ты это знаешь», — отозвался Шомер. «Знаю. Кавуа, ты мой друг, это так, но ты еще и мой должник. Вспомни, Полярный». Донесся приглушенный вздох. «Я помню. Когда все будет готово?» «Завтра, максимум через день». «Хорошо, я ориентируюсь на пятницу в таком случае». Я скорее почувствовал, чем услышал приближающиеся шаги. Хотел вернуться в первый зал, понял, что не успею, и отскочил одним бесшумным прыжком к витрине со строгой школьницей в белом фартуке. Дверь открылась, Яна вышла первой и казалась раздраженной, как оса, которую попробовали отогнать, махая рукой. Кавуа вышел следом. Он увидел меня и сказал: «О!» Я поднял руки. «Ничего не трогал, только смотрел». Яна повернулась, улыбнулась мне и подошла. «Кадавров рассматриваешь? Ой, какая прелесть!» Она тоже увидела школьницу и в восторге показала в ее сторону пальчиком. «Просто чудо! Кавуа, это чей заказ?» «Кого-то из Миген, я не помню», — нехотя ответил он. «В октябре этого года заказали». «А когда забирать будут?» «Кажется, в 1958 или около того». «Шедевр, конечно! Прямо ух!» — продолжала восторгаться Яна. «Если не заберут, дай мне знать, ладно? Я себе возьму». Он кивнул. «Я, конечно, ничего не смыслю в субквантовых тонкостях, но Шомер был сейчас в теле, и выглядел он как человек, которому только что особо изощренным образом выкрутили яйца. И связано это было уж точно не с телом пионерки в витрине». Мы вернулись на склад. Кавуа двигался боком и прощался скомканно. «До свидания», — сказал я. «Это вряд ли», — буркнул он. «Прощайте». Он вскинул на меня взгляд. У него были темные, почти черные глаза. И на мгновение мне показалось, что он хочет что-то добавить, но Яна нетерпеливо притопнула ножкой, и Шомер сник и осекся. За нами загрохотали засовы. «Что теперь?» — спросил я. «У нас с тобой сегодня день визитов», — объявила Яна. «С техническим оснащением худо-бедно разобрались. Теперь приступим к главному. Нужно обеспечить пути отхода. Так, сейчас». Она вытащила из сумки монетницу, помедлила секунду, пошевелила губами и смахнула из паза копейку. Раздался из тех чуть слышный звенящий писк, будто комар пролетел. Что-то мелькнуло, а может быть, я просто моргнул медленнее, чем обычно. «Готово, идем». Яна ухватилась за ручку железной двери и с натугой потянула на себя. Склада за дверью больше не было, а был широкий и гулкий коридор с блестящим полом и серыми бетонными стенами, которые смыкались над головой сводчатым потолком. Шаги отдавались негромким эхом. «Запасной выход», — прокомментировала Яна. «Все закулисье, по сути, это система ходов, технических помещений и резервных хранилищ. Изначально они предназначались для служебных функций поддержки систем полигона. Это потом мы уже приспособили под свои нужды, когда эксперимент начался. Дополнительных проходов наделали, убежища разных, и мы, и шеды, хотя у них побольше, конечно. Про какие-то нам известно, про какие-то нет. Можно было бы соорудить нечто подобное, чтобы пересечь границу, разве нет?» «Гениально, Адамов. Представь себе, это первое, о чем я подумала. Но есть проблема. Незамеченными такие манипуляции не останутся. Лично я на месте Ив Штылай организовала бы постоянный мониторинг изменений структуры, которые не связаны с техническим обслуживанием, и только бы засекла, как кто-то ковыряет дыру в четырехмерном континууме, сразу раз и ждала бы на выходе. Причем на этот раз вместе с сотрудниками госбезопасности, чтобы такой накладки, как на канале Круштейна, не получилось». «И какой план?» «Нужно, чтобы этот ход сделал для нас кто-то другой. Тот, кто в силу рода деятельности своей постоянно корректирует структуру полигона и чьи действия не вызовут подозрений. Хотя это и против правил, конечно». Коридор плавно закруглился влево и закончился тупиком, голой стеной с какой-то совсем неуместной здесь дверью, деревянной, филенчатой, с окошком в верхней части, забранным матовыми полосками стекол и прикрытым желтой занавесочкой. Яна приоткрыла дверь, сунула туда голову, осмотрелась и сказала: «Пойдем». Я перешагнул через деревянный порожек и оказался в маленькой комнате. Полированный трехстворчатый шкаф, торшер рядом с неширокой кроватью, тумбочка, письменный стол. Пахло выглаженным бельем, фиалками и чистотой. Плотно прикрытые шторы изумрудно светились от яркого солнца снаружи. Негромко тикал будильник. Сидевший на стуле большой полосатый кот классического народного окраса увидел нас с Яной, перестал мыть лапой розовый нос и на всякий случай предостерегающе зашипел. Я приоткрыл оставшуюся за спиной дверь, увидел тесную темную кладовую и снова закрыл. «Конспиративная квартира?» Кот потянулся, презрительно дернув лапами, и демонстративно свернулся на стуле спиной к нам. «Нет, здесь люди живут», — ответила Яна. «Обычные. Мы иногда используем такие выходы, когда дома нет никого». Мы прошли в смежную комнату, которая, видимо, служила гостиной, и через входную дверь вышли в маленькую тихую парадную. На подоконниках стояли горшки с алоэ и хлорофитумом. В тамбуре рядом с выходом на улицу примостилась синяя детская коляска с гирляндой погремушек. В жарком воздухе ароматы разогретой травы и листвы растворялись дымной ведущей нотой. Двор был покоен, укрыт ажурной тенью крон высоких деревьев, а на скамейке возле парадной расположилась сухонькая бабуля в белом платке и цветастом ситцевом платье. «Здравствуйте», — вежливо сказала Яна. Бабуля подозрительно прищурилась и отозвалась: «А вы-то откуда?» Яна остановилась. «Мы из девятой квартиры, бабушка». Я подтолкнул Яну вперед, взял за руку и быстро повел прочь. «Откуда? Откуда вы это?» — неслось вслед. Дома вокруг были невысокие, в 2 и 3 этажа, с желтыми оштукатуренными стенами и палисадниками. Я пытался угадать, в каком районе города теперь оказались. А потом мы вышли из двора на широкую улицу. Асфальтовое пекло, шум машины автобусов, люди, широко распахнутое пространство и ощущение полнотелого, зрелого рабочего дня, уже налитого трудовой усталостью. Рядом с передвижной железной бочкой кваса дремала под широким зонтом толстая продавщица. У газетного киоска толклись трое мальчишек, спорили, считая мелочь. Перед нами гудел проспект стачек. Чуть левее на площади, среди пыльных зеленых кустов и газонов, возвышался памятник Кирову, ленинским жестом простирающему вперед руку. А впереди вздымалась 50-метровая прямоугольная башня под серыми дугами, цилиндрами и параллелепипедами Дома Советов Нарвского района. На монолите одной из башенных стен краснели исполинские молот и серп. «Нам туда», — Яна показала на башню. Я почему-то так и подумал. Видавшая виды дверь в стене башни со стороны внутреннего двора была закрыта перекинутой железной поперечиной с замкнутым навесным замком, покрытым заслуженной ржавчиной. Яна легонько взялась за грубую железку и отодвинула ее в сторону вместе с замком и толстой петлей, привинченной к притолоке. Дверь скрипнула и приотворилась. За ней круто уходили вверх каменные ступени узкой лестницы, ограниченной с одной стороны стеной, а с другой частой проволочной решеткой, огораживающей вертикальную шахту с толстыми трубами, железными или обмотанными изоляцией, с белыми цифрами маркировки, похожими на исполинский индустриальный орган. За первым лестничным маршем оказалась узкая площадка, на которой едва хватало места, чтобы развернуться. Лестница уводила все выше, каменные ступени сменились железными, решетчатыми, по которым громом отдавались шаги. И, наконец, мы ступили на сварную металлическую площадку под самой крышей, нависавшей так низко, что мне пришлось немного пригнуться. Из узкого коридора между стеной и стальными перилами доносилось негромкое бормотание радио и редкое пощелкивание, словно кто-то неловко печатал двумя пальцами на пластмассовой пишущей машинке. Яна протиснулась вперед, на мгновение плотно прижавшись ко мне гибким худеньким телом, подмигнула и направилась в сторону звуков. Тесная прямоугольная комната напоминала каморку ночного сторожа или оператора подвальной котельной. Вдоль одной из стен от пола до потолка тянулись тонкие трубы с вентилями, на которых болтались прихваченные бумажной бечевкой картонные бирки со стершимися цифрами. Вдоль другой расположилась широкая низкая полка, заваленная засаленными папками с оборванными завязками, соседствовавшими с масленкой и консервными банками, полными гвоздей и шурупов. Над полкой висели металлические короба пультов с рычагами и циферблатами. Было душно и пахло так, как обычно пахнет в тесных, непроветриваемых помещениях, где сутками работают люди, холодной едой, несвежей одеждой и потом. В торце комнаты, по всей видимости, располагался рабочий стол, но разглядеть его не было никакой возможности, ибо и стол, и все, что могло на нем лежать и стоять, загораживала широченная мясистая спина, обтянутая серой рубашкой с обширным потным пятном, которого почти касались свешивающиеся поверх ворота сальные нечесанные волосы. «Мелех, привет!» — радостно поздоровалась Яна. Спина пришла в движение, заколыхалась, протяжно заскрипел стул. Я вспомнил про слова Яны о наказаниях для Элохим и подумал, что моему новому знакомому, должно быть, влепили строгий режим, раз втиснули в подобное тело, ибо невозможно было представить, что кто-то, хоть Элохим, хоть Шет, хоть Черепашка, мог выбрать такое вместилище по собственной воле. «Привет», — прогудел он, как из бочки, — отряхнул толстые пальцы от налипших крошек и протянул пухлую, как у утопленника, руку. «Мелех». На обширной столешнице с затертыми до черноты краями была разложена газета с комьями чего-то съестного, источавшего густой жирный дух. Рядом стояла захватанная бутылка кефира с густыми потеками по бокам. Кроме этого, на столе имели место толстая канцелярская книга с прошитыми суровой ниткой листами, сломанный красный карандаш и копеечная шариковая ручка с искусанным пластмассовым наконечником. Доминантой всей композиции громоздился массивный, похожий на переносной телевизор, компьютерный монитор с выступающим козырьком, прикрывающим черно-зеленый экран. Два блока в металлическом корпусе со множеством тумблеров, кнопок и светящихся индикаторов на панелях и клавиатура с такими засаленными клавишами, что к ним прилипал даже взгляд. В этом несчастном, пыльном и заляпанном монстре с трудом узнавался новейший ДВК — диалоговый вычислительный комплекс, который я видел только единожды в аналитическом отделе ГУВД. «Ну что ж вы, садитесь!» Мелех вытянул из-под полки расшатанный стул, на который осторожно присела Яна. Я остался стоять. «Вот, Витя, рекомендую. Керув Мелех Элохим Банай, создатель контура и полигона», — представила она. «Ну, уж так и создатель», — Басовито проворчал Мелех, но видно было, что ему такое определение льстит. «Я группой гравитации руководил, ставил систему слабого взаимодействия внутри контура. Потом, конечно, без меня все переиначили, усложнили зачем-то, набрали инженеров дополнительных с десяток, а у меня тогда всего-то трое работали, и ничего, справлялись. А сейчас без постоянного контроля автоматика у них слетает все время. Я по старой памяти сигнализирую время от времени наверх, но там разве послушают? Все динозавров вспоминают мне. Вот и весь ответ». Яна мило улыбалась, склонив голову на бок, и сочувственно слушала. Уверен, что уже не в первый раз, а может быть, с учетом всех обстоятельств, даже и не в миллионный раз. Она бросила на меня быстрый взгляд, и я спросил: «Динозавров?» Мелех откинулся на отчаянно заскрипевшую спинку стула, крякнул, провел рукой по волосам, внимательно посмотрел на ладонь и вытер ее об рубашку. Запахло так, будто кто-то рассыпал содержимое пакетика с порошковым супом. «Ну да, динозавров. Это же мой проект был. Меня после завершения инженерных работ перевели со строительного участка на биологическое развитие, ну, подбирать форму для людей». Он осекся и посмотрел на меня, словно только сейчас понял, кто я. Переглянулся с Яной и продолжил. «Да, для вас, то есть. Виктор, без обид, но вот это...» Он обвел меня широким жестом. «Никуда не годится. У нас с моими ребятами была концепция, что помещать людей следует в доминирующий на планете биологический вид. Это бы позволило снизить потенциал агрессии и повысить шансы на успешное прохождение эксперимента. Если ты, к примеру, от истоков своих не должен постоянно драться за жизнь, конкурировать и убегать, а изначально стоишь на вершине пищевой цепи, то высвободившуюся энергию направишь на созидание и саморазвитие, а не станешь по привычке крошить в винегрет себе подобных, когда конкуренты в животном мире закончатся. Очевидно же, разве нет? Красота была бы. Господствующий вид, спокойный, устойчивый, с долгим периодом ограниченного воспроизводства во избежание перенаселения, в благоприятном климате. Загружай этих своих людей и жди положительного результата. Смотришь, уже 20 миллионов лет как закончили бы все дело. Но ведь нет же. Что-то пошло не так, предположил я. Да все было так, вскинулся Мелех. Но в руководстве контура решили, что срок реализации проекта неоправданно долгий, как будто кто-то торопит. Нас ВД сроками не ограничивал. Это тут время, а у него там вечность, равная мигу. Но нет, сказали, долго возитесь. Я говорю, 100 миллионов лет ждали, давайте еще подождем, немного осталось. Лобные доли уже подрастать начали, над речевым аппаратом работаем, групповое взаимодействие успешно протестировали у нескольких видов, а они ни в какую. Терпение, говорят, лопнуло. Из-за тебя, якобы, затормозили все прочие разработки, а ты задачу провалил. Ну и все. Команда прошла, эксплуатационщики качнули немного защитный модуль, и метеоритом шарах! Никого крупнее крокодила не осталось. И уборки еще на 1 000 000 лет. Головотяпы! Яна расстроенно подсокала языком. «Но не все ведь тогда были против. Многие тебя поддержали?» — заметила она. «Да кто многие? Ты вот поддержала, да, я это помню. Но все равно. Меня сюда, в полигон, администратором сферы, а на биоразвитие объявили конкурс. Тут уж началось, только держись. Кто во что горазд, кто китов взялся развивать, кто головоногих, кто млекопитающих. Некоторые даже насекомых предлагали на полном серьезе. Да лучше бы их и выбрали, а не примата, честное слово. Кстати, это Шет какой-то придумал, не помню, как зовут. Он сейчас в Южном полушарии руководителем региональной группы работает. Я как посмотрел тогда, беззубое, голое, медленное, хилое существо, за голову схватился. Говорю, оно же вам все разнесет к шедовой бабушке, если вы в него человека загрузите. агрессия будет переть так, что не обрадуетесь. Ну, ровно как у ребенка, которого все лупили в детстве, а ему потом власть в руки дали или оружие, а в нашем случае и то, и другое. Генетическую память тела вы же никуда не денете. Фонить будет. Нет, все чепуха, зато быстро. Ну вот, получайте. Скороспелый продукт с физической сигнатурой, которая не нивелирует и без того нестабильный инвазированный программный продукт, а только усиливает все уязвимости. Как результат, патриархально-военная цивилизация агрессивных племенных групп. В сферу заглянешь дольше, чем лет на 50, ужаснешься. Прогноз один другого страшнее. Провалили эксперимент, я считаю. Надо было, конечно, динозавров оставить, сказал я. Стоял бы сейчас удобно, устойчиво, опираясь на хвост. Яна чувствительно пнула меня тяжелой платформой босоножки в лодыжку и быстро сказала: «Милех, мы к тебе как раз по поводу ужасных прогнозов и эксперимента. Нужна помощь. Ты же все можешь, выручи, а?» Он сделал большой глоток из бутылки с кефиром, пожадничал, облился, со стуком поставил бутылку на стол и принялся вытирать ладонями лицо и рубашку. С последней получалось не очень. Третий подбородок блокировал подвижность второго, так что нагнуть голову и посмотреть на грудь было затруднительно. Яна торопливо схватила лист бумаги и аккуратно, старательно, едва ли не нежно, вытерла кефирные капли. «Ну, так уж и все», — пропыхтел Мелех. «Это раньше я был ого-го. А теперь так, функционер мелкий, администратор. Проанализировать, совместить, загрузить, мелкий ремонт сделать — вот и все могущество. А что надо-то, Янай?» «Ты же в курсе моей ситуации?» Массивная голова чуть заметно качнулась на невидимой шее. «Знаю, что ты с Ивштылай крепко сцепилась, и тебе туго приходится теперь, если кратко». «Из-за чего именно в курсе?» «Конечно». «Нужно кое-что сделать». «Весь внимание». «Пробить ход через Масах и прикрыть это технической необходимостью». «Ну, ждутки». Мелех мотнул головой так, что щеки хлопнули, будто бульдожьи брыли. «Очень надо, пожалуйста». «Янай, ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь». «Знаю». «И я помню, как много и часто ты меня поддерживала, не только с динозаврами, а вообще». «Вот именно». «Но я не сам себе враг. Я технический работник, мое дело поддерживать функциональность системы, а в ваши дела я не лезу. Ты знаешь, я не против мелкого хулиганства, да и шедом соли на хвост насыпать никогда возможности не упущу, но это уж слишком. Я и так уже весь во взысканиях по поводу и без, сама видишь». Он печально похлопал себя ладонями по необъятному животу. «А за такие трюки Можгиах сошлет на другой конец Ланикеи. Буду до скончания времени астероидами рулить у какого-нибудь захудалого красного карлика. Надо оно мне. Тут хоть интересно бывает временами». «Нет, и не проси. Не могу. Все, мне работать надо». Он решительно отвернулся и сосредоточенно защелкал клавишами. «Что за Можгиах?» — спросил я. «Судья», — ответила Яна, не сводя с Мелеха взгляда. «Высшее должностное лицо в нашем секторе полигона», — отозвался он. «Ну, как арбитр на футбольном поле. Следит за соблюдением правил, выносит решения о наказаниях, согласовывает корректировки в сценарии эксперимента и существенные изменения сферы вероятностей, по необходимости, конечно. Можгиахов всего 12 на полигоне, а у нашего на меня зуб». Я заглянул в монитор поверх обтянутого серой рубашкой покатого плеча. На экране мелкой рябью текли тонкие зеленоватые строки нечитаемых символов, то прерываясь, то возобновляя свое движение. «Как вы в этом разбираетесь?» Он покосился на меня и нехотя ответил. «Опыт и навыки как? Как ты преступников ловишь?» «Собираю информацию и анализирую». «Вот и здесь также. Сейчас в режиме реального времени фиксируется и записывается все, что влияет на перспективный сценарий. Дела, слова, мысли. Он протянул руку и принялся тыкать пальцем в экран, оставляя жирные пятна. Ссоры и примирения, обиды и прощения, прогул, опоздание на лекцию, вовремя невыгуленная собачка, выпавший птенец, которого подобрали и принесли домой, несправедливо обиженный отцом ребенок, найденный кошелек, лишняя рюмка, случайная встреча старых друзей, первая сигарета, выкуренная школьником, вот прямо сейчас, с приятелем, на черной лестнице. Приступ мигрени во время совещания в министерстве, ошибка в боевом приказе, неотрегулированный толком руль высоты, решение пойти пешком, а не ехать домой на автобусе. Все это формирует те взаимосвязанные вероятности, из которых состоит сфера. Затем они анализируются, и на базе рабочей прогнозной модели появляется обновленный сценарий, принятый как основной. А потом я делаю вот так. Мелех нажал на пару клавиш, и течение строк на экране остановилось. Затем вот так. Он щелкнул переключателем на верхней панели, и рядом с ним зажегся предостерегающий красный сигнал. Ну вот. А теперь осталось ввести код и нажать вон тот рычаг. Мелех показал на один из громоздких пультов, висящих над полкой. И все. Актуальный сценарий загружен. Это я и проделываю каждый день. В 4 утра по местному времени. Остальные сценарные варианты архивируются и хранятся на случай, если нужно будет что-то подчистить. Тогда в 4 утра я откатываю всю систему назад, например, на день, или неделю, или на месяц, в зависимости от распоряжения руководства, и загружаю нужный архивный вариант. И часто приходится так делать? Ну, не так, чтобы. За год пару раз, не больше. В этом году, например, только однажды откатили. А человеческая память? А что память? Если загружена резервная копия, то и сознание переносится в актуальный сценарий, понимаешь? Ну вот, к примеру, ты сейчас здесь. Что, если мое мнение кому-то интересно, дикость и аномалия. Но одновременно в других вариантах ты... И он снова нажал на клавиши. «Вот, ты в отпуске сейчас, идешь с пляжа, с невестой, довольный такой, солнышко светит. Вот ты на работе, по третьему разу допрашиваешь свидетеля с последнего налета вежливых людей. Теперь попозже возьмем. Ага, вот ты в койке с некой Александрой Бородиной, оперуполномоченным районного уголовного розыска». Яна с любопытством посмотрела на меня и сказала... «Ничего себе, Адамов! Не подозревала в тебе такого! Ай да Витя!» Я почувствовал, что краснею. «И сколько всего таких возможных сценариев?» — спросил я, просто чтобы что-то сказать. «По одному человеку в моменте до нескольких сотен». «А вообще в мировом масштабе?» «Нет такого числа». «Ну, хоть примерно». «Примерно я могу назвать любое. 10 дуотригентиллионов, например. Или 10 сидицилиардов». Примечание. 10 дуотригентиллионов или 10 десицилиардов. Число в десятичной системе счисления, изображаемое единицей со 100 нулями. Другое название — гугол. Это число больше, чем количество атомов в известной нам части Вселенной. Конец примечания. «Фактически это как функция бесконечности, она неисчислима и непостижима. Ни для кого, даже для нас. Даже для них», — он ткнул пальцем в потолок. «Совместить мультибесконечность со строгим планом так, чтобы каждый реализованный вариант в итоге вел к заранее заданному исходу, может только он. Но он своего конечного замысла не раскрывает. От контура отделен. А нам тут внутри». Остается только делать дело, каждому свое, и надеяться, что мы его делаем правильно. Неужели не бывает никаких сбоев? Бывают, конечно. Чем сложнее система, тем выше риск ошибки. И у нас их, будь уверен, полно. Вот ты спрашивал про перезагрузку сценария и про память. Случается такое, что у человека задваиваются воспоминания. Как правило, если он ночь не спит и в 4 утра по местному времени бодрствует. Мир изменился, а он нет. Ходит потом растерянный, не знает, что к чему. Мозг, конечно, включает защитный режим, иначе разум не выдержит. Но человек все равно ощущает, что как будто живет не своей жизнью. Или застревает в устаревшем сценарии. В обновлении ему уже полагается академиком стать, к примеру. А он все в лаборантах сидит и не понимает, что не так делает. Всякое, в общем, случается. А бывает, что в одной вариации человек уже умер, а в других жив и здоров? Нет. Смерть — это конец. Финита. Конец частного испытания, подведение итогов, прохождение контроля качества и, как правило, обратная загрузка через какое-то время. Редко кто вырывается. «Покажи ему, как формируется перспективный прогноз», — негромко проговорила Яна. «Можно». Мелех, похоже, был рад показать что угодно, лишь бы не возвращаться к обсуждению неудобной просьбы. «К примеру, берем частный случай одного человека. Помладше кого-нибудь». Экран мигнул, оставив только одну едва заметную полосу символов. «Так, вот как раз дошкольник. Смотрим индивидуальные узловые точки. Ближайшие в 7 лет, когда папа с мамой ему школу выберут. Вероятностная модель показывает, что это будет самая близкая к дому школа. Ага, 8-летка. Да, и контингент дрянь. Нажимаем вот тут, строим локальную проекцию лет на 20. О, угадал. 25 лет, смерть в исправительно-трудовом лагере от туберкулеза. Прискорбно. А теперь сделаем вот так. Поменяем школу на другую, через дорогу. И уже дело получше. 10-летка, 2 иностранных языка, одноклассники поприличнее, учителя тоже. Протягиваем на 20 лет. Ну, звезд с неба не хватает, конечно, но жив, здоров, женат, сына родил. И смотри-ка, работает в торговле, кажется. А всего-то стоило школу другую выбрать». Понятно, что это очень упрощенная бинарная схема, она изолированная. Узловую точку мы взяли только одну, да и успешности индивидуального прохождения испытания здесь не увидеть. Но я показал принцип. А вот если в масштабах всего полигона... «Годика на 4 посмотри вперед», — промолвила Яна самым невинным тоном. «На 4 так на 4», — добродушно согласился Мелех. «Ну-ка...» Экран оказался заполнен сплошными строками лишь на четверть. Ниже осталось только несколько зеленоватых полосок, которые обрывались тревожно мигающими черными курсорами. Мелех набычился. «Ну и что?» — буркнул он. «Как будто я не в курсе такого сценария». «Не знаю», — ответила Яна. Голос ее стал холодным и неприятным, как руки хирурга. «Хотела, чтобы ты еще раз посмотрел. Может, тебе приятно, что за последние 2 дня вероятность ядерного конфликта и конца цивилизации выросла вдвое. Может, тебе это нравится. Может быть, ты шедом сочувствуешь и хочешь, чтобы все в их пользу закончилось». «Никому я не сочувствую». «Может быть, ты только для вида всем говоришь, что держишь нейтралитет», — продолжала Яна. «А сам спишь и видишь, чтобы эксперимент завершился абы как, и ты отсюда свалил поскорее». «Да ничего я не вижу такого». «Или тебе поднадоело таскаться в образе героя-подводника, который ты тайком у КВУА заказал и надеваешь периодически, чтобы искать себе развлечений на танцах кому за 30? Мало того, что из вмененной оболочки выходишь, так еще и сфера в это время без присмотра остается». Мелех сопел и молчал. Яна сидела прямо и смотрела на него ледяным взглядом, похожая на стальную кобру. «А можно посмотреть, как изменится прогноз, если товарищ Мелех нам поможет?» — предложил я. «Сразу бы все прояснилось». «Не может он этого посмотреть. — отрезала Яна. Мелех кивнул. «Прав недостаточно», — сдавленным голосом объяснил он. «Я не могу вводить условия, противоречащие правилам работы на полигоне. Это только вот они у себя там, на Нибире, могут такие параметры рассматривать». Он мотнул головой в сторону Яны. «И рассмотрели, будь уверен, и многое другое тоже. Художества твои, например, с вдовой инженера Крутикова, еще и с применением спецсредств. У нас таких нет, кстати. Это шедовский арсенал, яблоневая стрела для воздействия на уровень дофамина, да? Я доклад видела, который как раз Можгиаху отправлять собирались. Хорошо, что начальник службы собственной безопасности мой друг, настоящий причем, не такой, как некоторые. Я ему говорю, не надо, мол, Мелех наш Элохим, свой всегда выручит. Давай закроем глаза, войдем в положение. Вот дура-то!» «Ладно!» Голос у Мелеха вдруг сорвался в какой-то надрывный фальцет. «Но предупреждаю, если меня спросят, молчать я не буду и на себя все брать не собираюсь. И прикрывать не стану ни перед руководством, ни перед шедами. Даже если Штылай завтра явится, сядет сюда вот на этот стул и спросит: «Мелех, а не приходила ли к тебе моя подруга Янай с какой-нибудь просьбой? Все расскажу как есть. Понятно?» «Само собой». Он рывком выдернул ящик стола, выхватил оттуда истертую на сгибах до дыр карту, развернул ее, вооружился козьей ножкой и принялся что-то чертить и черкать, сверяясь с записями в канцелярской книге. Яна придвинулась к нему поближе и заглядывала через руку. «В ночь на 26 августа запланированы планово-профилактические работы вот здесь». Он резко обвел широким овалом район на севере области, чуть западнее Приозерска. «Пошире никак?» — спросила Яна. «Я могу чуть увеличить район, например, вот сюда, до границы у Светогорска». «Отлично!» «Дам примерно километров 5 в континууме полигона по прямой». «Дай хотя бы 15». 10. «Ты лучший!» «Иди ты в сингулярность!» «Так, это будет примерно вот отсюда». Он поставил точку посередине сероватого пятна городской застройки Светогорска. «И вот до этого места. Иматра». «Нам подходит». «Сейчас детализацию сделаю». Мелех снова взялся за клавиатуру. «Точку входа открою в женском отделении общественного туалета рядом со стадионом. Хорошее место, удобное, и ночью безлюдное. А выход...» — щелкнули клавиши. «Вот тут. Северная окраина Иматры, подвал жилого дома». «Идеально!» — воскликнула Яна. «В котором часу откроется вход?» «Профилактика у меня с полуночи до 4 утра. В полночь могу и открыть». Яна замотала головой. «Нет-нет, не пойдет. В 4 ты перезагрузишь систему, и шеды сразу увидят, что мы пересекли границу. Мне не хватит времени, чтобы обеспечить убежище и защиту. Можешь сразу после перезагрузки открыть». «Вообще-то так не делается». «Ради вдовы Крутиковой». Мелех закряхтел. «Хорошо. Открой ровно в 4:01 на 10 минут. Опоздаешь, пеняй на себя». «Я тебя люблю». «А я тебя нет», — с тоской молвил Мелех, захлопнул книгу и добавил не без язвительности. «Что-то еще?» «Нет, ну что ты!» — воскликнула Яна. «Мы и так уже загостились. Надо бы и честь знать. Да, Виктор?» Глаза ее лучились серебристым весельем, и облик снова стал девичьим, невинным и озорным. От этих метаморфоз становилось не по себе. На Мелеха жалко было смотреть. «До свидания», — попрощался я и добавил. «Рад был знакомству». Он только отмахнулся, не глядя. По моим ощущениям, на базе у Шомера Кавуа мы провели не более получаса и еще примерно столько же в компании злосчастного администратора сферы. Если в вагонетку пещеры ужасов Лунопарка мы сели в полдень, то сейчас должно было быть не позднее часа, максимум 2 часов дня. Но когда мы вышли из башни, то было уже темно, Теплые сумерки окутали город, и серп с молотом угрожающе светились рубиново-красным в черном небе августовской ночи. Я посмотрел на часы. Электронный дисплей мигнул, а потом на нем высветилось 22:18. «Дискретное время», — сказала Яна. «Течет медленнее, чем здесь». «Читал в детстве сказки про тех, кто попал в гости к каким-нибудь кикиморам или мертвецам или эльфам? Как, к примеру, мужик день-другой провел в могиле у старого приятеля, вышел, а уже 3 года прошло, и его даже искать перестали. Вот это оно». По проспекту грохотали ночные трамваи, похожие на освещенные изнутри аквариумы на колесах. Мимо закрытых магазинов торопились к метро припозднившиеся прохожие. На Нарвских триумфальных воротах шестерка коней несла в колеснице богиню славы, вечно пребывая в движении, всегда оставаясь на месте. Огненные алые буквы на крыше дома складывались в утверждение: «Народ и партия едины», и с этим было трудно поспорить. Я решил, что в метро нам спускаться не стоит. В начале 11-го поток пассажиров становится меньше, а сотрудники милиции метрополитена внимательнее. К тому же наступающая ночь лишила возможности прикрыться солнечными очками, и риск того, что Яну узнают, возрастал кратно. Поэтому мы сели в троллейбус. Восьмерка шла отсюда до улицы Минеральной, а от нее и до Лесного проспекта было рукой подать. Медные монетки со звоном провалились в прорезь плексигласового колпака кассы. Я покрутил ручку и оторвал 2 билета. Яна взяла свой, посмотрела и разочарованно вздохнула. «Несчастливый. 2 циферки всего не сошлось. Сидение было мягким, а путь долгим. Огней, машин и людей на улицах становилось все меньше. В троллейбусе, кроме нас, ехали только миловидная молодая женщина в кремовом платье, юноша с девушкой, державшиеся за руки в молчаливом восторге первой любви, и неопределенного возраста пьяница с красным носом и сизой щетиной, не без труда удерживающий себя в сидячем положении. Он расположился на двойном сидении позади нас, периодически обдавая густой волной перегара. За окном неспешно проплывали дома, редкие светящиеся вывески и темные витрины. Город готовился отойти ко сну перед новым рабочим днем. Пару раз тревожно блеснуло синим и белым. Патрульные автомобили с включенными маячками стояли у перекрестков, как будто поджидали кого-то. «Как впечатление?» — спросила Яна. Я пожал плечами. «Честно говоря, ожидал чего-то более технологичного, что ли. А так, у КВУА склад как склад. У Мелеха на столе компьютер, конечно, новый, но у нас в ГУВД есть такой же». Яна вздохнула. «Вроде бы все знаешь теперь, Адамов, да только мало что понимаешь. Ты увидел ровно то, что смог, не глазами, сознанием. Твой мозг так интерпретировал сигналы от органов чувств в соответствии с имеющимся изобразительным арсеналом и опытом. Если бы ты жил лет 300 назад, например, то, скорее всего, база КВУА представилась бы тебе подземельем, скованными сундуками и факелами на стенах. А операторский пункт Мелеха выглядел бы как алхимическая лаборатория с ретортами, колбами и сушеными крокодилами. А 1000 лет назад, скажем, в Персии КВУА был бы хранителем заколдованной пещеры сокровищ, а Мелех — джинном из лампы. А если ты снова окажешься в Масах лет через 30, то по складу у КВУА будут кататься роботы с фотоэлементами вместо глаз, а Мелех будет управлять сферой и силой мысли. Если, конечно, через 30 лет тут вообще еще что-то останется». Сзади раздался храп. Припозднившийся выпивоха завалился на бок, скрючившись на сидении, и отбыл в обитель блаженного забытья. Серая штанина задралась, оголив бледную до синевы безволосую голень. Я почувствовал, что завидую. «Что собираетесь делать, когда перейдете границу?» «У меня будут сутки на то, чтобы подготовить все документы и вылететь куда-нибудь, где никто и искать не станет». «И шеды?» Год, два, три придется, конечно, соблюдать меры предосторожности, а потом, знаешь, мир меняется быстро, а наука развивается еще быстрее. Есть основания полагать, что через некоторое время острота вопроса исчезнет. То, что происходит сейчас, не единственное и не самое важное событие на полигоне. Считай это боем местного значения, пусть и за ключевую на сегодняшний день высоту. Поздним вечером перекресток улиц Минеральной и Арсенальной, где завершал свой путь троллейбус 8-го маршрута, гостеприимностью не отличался. Темнота, рваные острые тени промышленных корпусов, заборов, угрюмых домов и гаражей. Одинокий фонарь на обочине выглядел испуганным и наклонился, словно готовясь бежать. Где-то хрипло орали, издалека отвечали хищным заливистым свистом. Ностальгические воспоминания о нравах выборгской стороны смешались во мне с сожалением об оставленном на работе табельном ПМ. Оставалось надеяться, что новое поколение шпаны унаследовало от своих предков благородное правило, согласно которому не следовало атаковать того, кто шел с девушкой. Но, во-первых, правило это распространялось обычно только на местных, а во-вторых, наступившие времена не благоприятствовали сохранению добрых традиций. Впрочем, все обошлось. Мы добрались до дома за четверть часа до полуночи. От пешей прогулки я немного взбодрился, и стало казаться, что все закончится хорошо. На кухне, несмотря на поздний час, горел свет, и слышались приглушенные голоса. Яна тихонько постучала кулачком в дверь комнаты. Дверь открылась. Я зажег свет. Раскладушки стояли заправленными, без единой складки на одеялах. На столе аккуратно составлены пустая миска, тарелки, чашки и чайник. Мой матрас все так же лежал у окна. Простыня на окне была похожа на саван, который вывесил на просушку вышедший прогуляться мертвец. Все оставалось таким же, как утром. Только Савва Гаврилович Ильинский исчез.